С 1847 года Ступин не желал брать в обучение крепостных, отправив в Академию художеств письмо почти гневное. Не затем он творит художников, чтобы господа употребляли их таланты на кухнях, а чесать пятки господам способные глупые бабы. Но однажды Ступина навестил барон Крюденер, живший в доме неподалеку от школы, и привел с собой мальчика. «Василий Перов, желал бы учиться у вас. Крепостных не беру», — сказал ему Ступин. «Вася мой сын побочный», — стыдливо пояснил Крюденер. «Мастерски владеет пером, отчего и прозван Перовым, но мечтает об искусстве высоком, дабы живописать красками». Ступин смотрел на отрока. И, конечно, ему не дано было знать, что Перов проложит в русской живописи новые дороги, по которым другим ученикам Ступину уж не дано ездить. Ступин сам навещал семью Крюденера, говорил матери ученика. — Ты, Акулина Ивановна, раньше времени за сына не пугайся. Уж я ни одну собаку в своем деле съел, и вижу, что Васенька не пропадет с талантом своим, сущую правду тебе глаголю. Много знал Ступин, многое умел предвидеть, но в смятении чувств не понимал одного, откуда берутся недруги. Господи, да разве кого я обидел? Вся жизнь ради добра усердствовал, о зле не помышляя. Удар последовал оттуда, откуда Ступин удара не ожидал. Летом 1853 года город посетил Преосвященный Иеремия, епископ Нижегородский Арзамасский, он же и кавалер орденов разных. В честь прибытия владыки все трактиры украсились еловыми ветками. Но недреманным оком епископа сразу было усмотрено, что при городском соборе расположилась кукольная комедия, не знающие ни времени, ни приличия, благонравием требуемого. Так писано в консистории. После закрытия кукольного театра, где пострадали только Петрушки да Матрешки, епископ направил священные стопы прямо в школу Ступина, благо она имела несчастье расположиться близ храма Пресвятые Троицы. Ступин с поклоном принял епископа, облобызав его длань. Церковный староста он вел себя с подлинным благочинием. — Ну, пока ж, — сказала Иеремия. — По всей губернии слых идет, будто у тебя тут сокровища собраны. В античной галерее епископ обомлел от изобилия гипсовых торсов, ляжек, грудей, ягодиц и мускулов, напряженных в усилии. Наконец, его посох уперся в пупок атлета. Кто таков? Гладиатор, ты б хоть штаны на него надел, а то ведь срам-то сколько. Тут девицы ходят, соблазны всякие видят. Мужчина без штанов, это ж не мужчина, а наваждение дьявольское. Ученики Ступина, рисующие сантиков, притихли. Иеремия обозрел гипсовый класс училища, вывел сентенцию. Одни язычники, к облуду преклоненные. Ступин возразил, здесь представлены герои мира античного, а облик пречистой Венеры восхищает все человечество. — Вижу, каковы герои твои, — остановил епископ, — у тебя мужики без штанов, а бабы без юбок. Грех, хоть глаза завязывай, нет стыдения христианского, одни соблазны. Резолюция владыки гласила ясно и четко, что Ступина уволить от звания церковного старосты того храма, против алтаря которого не устрашился он содержать бесстыдные голые фигуры языческие, по сему предмету заготовить отношение к господину начальнику губернии о прекращении подаваемого девицам явного соблазна, а копию предать в Арзамасское полицейское правление. Иеремия покинул школу, перекрестив себя на купола храма Пресвятые Троицы, а когда обернулся к Ступину, его провожавшему, то усмотрел на фронтоне здания музу парящую. «Опять титьки голые!» — заорал он в испуге. «Да ты вредитель народу православному, потакатель блудодействию!» Скоро явился полицмейстер с казенной бумагой. «Александр Васильевич, — сказал он Ступину, — ты уж не серчай на меня. Мое дело служивое. Больно хороша муза твоя, но приказ есть приказ, и против рожна не попрешь. Отныне все музы твои в Арзамасе велено предать запрету. Замашь».